Детка, нажми на стоп, нас кружит колесо. У меня есть тысяча слов о том, как нам повезло. Ты не спрячешь глубоко все, что думаешь сказать. Если хочешь, уходи, я не буду тебя искать. Снова буду набирать старые номера. Сегодня без тебя еще хуже, чем вчера. Абонент, не абонент, аномальные осадки накрыли континент, нужны антидепрессанты. Я тону.